Музыка земли. Пропустим школьные годы Имре Кальмана. В конце концов, все мальчишки похожи друг на друга. Дерутся, играют, ссорятся, поверяют друг другу страшные тайны, тут же их выдают, соперничают в играх, запойно читают плохую литературу, заглядываются на девчонок, влюбляются, терпят поражение, пишут скверные стихи. Впрочем, это уже в преддверии юности. И школьная жизнь Кальмана мало чем отличалась от жизни всех других мальчиков. Разве лишь тем, что он рано начал зарабатывать деньги и помогать отцу. Но в рядовом детстве было одно обстоятельство, мимо которого нельзя пройти, ибо оно сделало мальчика непохожим на всех других мальчиков. Он вновь и навсегда пленился музыкой. Возвращаясь из школы, шли два мальчика, небольшой кругленький Имре и долговязый с романтической шевелюрой Антал. «Ты только мечтаешь, Имре, а я создаю музыку», — витийствовал Антал. «Музыка звучит во мне даже на уроках, даже когда я зубрю теорему или жую слоеный пирожок». «Какой ты счастливый, Антал!» — восторженно сказал Кальман. «Дал же тебе Господь такой выдающийся талант!» «Дело не только в таланте», — назидательно проговорил Антал. «Конечно! Все знают о твоем трудолюбии! Ты изнуряешь себя, Антал!» Мальчики пересекли улицу и теперь двинулись по аллее запущенного парка. «Для композитора мало таланта, мало трудолюбия», — поучал Антал. «Надо уметь слышать музыку всюду. Вот ты, скажем, слышишь мелодию земли?» Антал распластался на газоне и припал ухом к земле. Кальман доверчиво последовал его примеру. «Слышишь?» — восторженно закричал Антал. «Слышишь эту божественную песнь?» «Я ничего не слышу», — потерянно признался Имре. «Значит, ты бездарен!» С неведающей жалости прямотой заявил юный гений, поднялся и отряхнул брюки. Имре с убитым видом последовал его примеру. «Сейчас я слышу, как воркуют голуби, а вот и мотив насекомых. О, скрипка кузнечика, флейта шмеля, арфа, арфа стрекозы! Я слышу!» Заржала лошадь. «Она еще и пукнула», — презрительно сказал Антал. «Не знаю, как у тебя с ушным аппаратом, но внутреннего слуха ты лишен начисто. Не слышать скрипки кузнечика? Как же ты собираешься писать симфонии?» «А я разве собираюсь? Надеюсь, ты думаешь о серьезной музыке, а не о дешевых песенках. Ля-ля-ля, тру-ля-ля. Я лично работаю над большой симфонической поэмой». «А я напишу симфонию», — покорно сказал Имре. «А ты слышал когда-нибудь настоящую симфонию в филармоническом концерте?» «Нет. А как я мог ее слышать? Отец дает мне на неделю два гроша и просит ни в чем себе не отказывать». «Беда мне с тобой», — вздохнул Антал и дал волю природному великодушию. «Концертмейстер оркестра — мой учитель по классу скрипки. Он достанет нам контрромарки». «Когда?» «Сегодня. Дают симфонию Берлиоза. Гарольд в Италии. Вещь гениальная, но сложная. Впрочем, надо сразу воспарять к вершинам. Это говорил еще Гендель. Сегодня без четверти 7 у артистического входа. А сейчас Оставь меня, дружок. Я слышу пение аунит. Ты мне мешаешь. Вечером Имре долго томился возле артистического входа. Мимо него торопливо проходили оркестранты со скрипками, виолончелями, флейтами, трубами, а затем поток иссяк и в одиночестве прошествовал в святая святых сам маэстро, дирижер сегодняшнего концерта. Когда Имре совсем отчаялся, подбежал его талантливый друг Антал. «Где ты пропадал?» — накинулся на него Имре. «Стой тут и жди. Я помню о тебе. Сегодня ужасный наплыв. Даже мои связи бессильны. Но я представлю тебя профессору Грюнфельду. Другого выхода нет. Я скажу, что ты молодой композитор. Симфонист. Это звучит?» Он скрылся в артистической. Затем туда прошмыгнули какие-то молодые люди, видимо, ученики музыкальной академии. Назад они выходили, весело помахивая контрамарками. Наконец появился Антал. — Ой, даже потом прошибло, — сказал он, обмахиваясь носовым платком. — Ужасный день! С неимоверным трудом достал одну контрамарку. — Ты настоящий друг, — растроганно сказал Имре, — пожертвовать таким концертом. Ты в своем уме? Я не собираюсь ничем жертвовать. Пойдешь в другой раз. Ну как же так? Ты же хотел представить меня профессору Грюнфельду. Ничего не вышло. Я убеждал его, что ты будущий гений, надежда нации. Старик прослезился, но контрамарку не дал. Ладно, у тебя вся жизнь впереди. Я побежал. Концерт уже начинается. И он исчез. С мокрыми глазами Имре пробрался к дверям концертного зала и припал ухом к замочной скважине. И услышал музыку. Так и простоял он весь концерт, но и сквозь закрытые двери проникали к нему мощь и красота большого оркестра. В тот вечер Имре Кальман понял, для чего стоит жить. Но музыки земли так и не услышал, сколько ни приникал к ней ухом. Впрочем, разве земля не участвовала в создании его музыки?